Хорошее знание человеческой природы не дает права на нехорошее отношение к человеку. Знать и все же являть дружелюбие и желание помощи будет уже свойством архата. Владыки знают, и все же все силы свои отдают на служение людям, часто жертвуя даже жизнью. Таким образом, знание человеческой сущности не мешает любить человечество и отдавать ему все свои силы. Следуя в подражании за учителем, явим такое же отношение к тем, с кем сталкивает нас жизнь. Знание и обсуждение очень далеки от критики и осуждения. Знать не значит осуждать. Доброжелательный анализ с целью помочь допустим. Злопыхательное недоброжелательство осуждено. Нелегко, зная, сохранить добросердечие, то есть светоносное состояние сердца. Нелегко помогать или делиться знанием, не ожидая ни признательности, ни благодарности, ни даже доброго отношения взамен. Многие получившие часто платят за это самой черной неблагодарностью и злобствованием. Но только предательство и оскорбление иерархии непоправимо и лишает права на помощь и связь. Все прочее не может служить препятствием к тому, чтобы помощь им прервалась, даже несмотря на проявленное недружелюбие. Конечно, если по каналу к ним открытого сердца текут злоба, осуждение и недовольство в ответ на посылаемый свет, то следует соблюдать целесообразность и не метать бисера. Слова о попирающих жемчуг знания пятою невежества по-прежнему остаются в силе. И хорошо, когда получившие платят только равнодушием или забывчивостью, бывает и хуже. Несущие знания людям пусть не рассчитывают на получение мзды даже в виде признательности и благодарности. Тем более будет ценно это редкое качество в немногих свет получивших от вас.